Если великан даже и узнал Эдема, если он даже был счастлив, что 5 заказанных пиц наконец прибыли, если он по какой бы то ни было другой причине был рад видеть Эдема, он вполне успешно смог скрыть свой энтузиазм. Мотнув головой в сторону стоявшего за дверью стола, баскетболист сказал: «Туда! Туда! Даже не поставь туда! И уж тем более без всякого намека на «пожалуйста».» Эдем поставил коробки на стол и оглядел комнату, почти пустую, если не считать громадного телевизора с DVD-проигрывателем, настроенного на канал Sport Central, который, впрочем, никто не смотрел, а также комплекта квадрофонических колонок, изливавших в воздух барабанную дробь и причитание эллиптического ездока. Кроме Джонса в комнате было еще несколько человек ему под стать, высокие, мощные, все как один наголо бритые. Эдем узнал Трейшоуна Дикса, попробуй его не узнать, Андре Уокера, Дашорна Типпета. Но рядом с ними было еще несколько черных парней, не похожих на спортсменов, как, впрочем, и на студентов. Все помещение буквально тонуло в дыму с характерным сладковатым запахом марихуаны. Эдем уже заметил, что чернокожие спортсмены предпочитают травку или сорнячок, как в последнее время стали называть этот наркотик, а белые парни, занимающиеся спортом, больше налегают на спиртное, и при этом как тренеры, так и администрация университета, по всей видимости, махнули рукой на правило, гласившее, что во время сезона спортсмены не должны употреблять никаких стимуляторов. Телеэкран вдруг залило ярким белым светом, и в этих лучах Эдем увидел чью-то здоровенную белую голову. «Джорджо!» «Ну, конечно, это он!» «Джорджо!» Он стоял в глубине комнаты и разговаривал с Чарльзом Бускетом. Здоровенная белая голова повернулась в сторону Эдема. «Привет, Джорджо!» Почему-то ему показалось, что сейчас как никогда важно, чтобы Кертис Джонс с его мрачным и даже угрожающим видом понял, что он, Эдем, кого-то тут знает. Джорджо лишь тупо глянул на куратора. На лице его не дрогнул ни один мускул. Либо он не узнал Эдема, либо почему-то решил не признаваться в знакомстве с ним. Эдем помахал рукой и сказал еще раз, уже громче: «Привет, говорю, Джорджо!» Тот молча без улыбки кивнул и вернулся к разговору с Чарльзом Бускетом. Эдем сначала не поверил своим глазам. Джорджо демонстративно не хотел его видеть, не желал ни здороваться с ним, ни общаться. Ему явно не хотелось признаваться, что в его университетской жизни существует такой помощник-наставник, особенно в компании своих друзей, спортсменов. Всего пару дней назад Эдем всю ночь писал за баскетболиста реферат, спасая его от неминуемой двойки, и вот теперь эта неблагодарная тупая скотина едва вспоминает своего спасителя и удостаивает лишь презрительно небрежного кивка с каменным лицом. Кертис Джонс смотрел все более недружелюбно. «Ну ладно, сколько с меня?» Эдем вытащил из кармана ветровки чек Power Pizza, посмотрел на него и сказал: $50 74 цента. Джонс взял чек двумя пальцами и поднес прямо к носу. «Дай-ка посмотреть». Взглянув на итоговую сумму, он сурово сдвинул брови и произнес угрожающим голосом всего одно слово: «Охренеть!» Кертис поглядел на Эдема так, словно тот пытался провернуть какую-то аферу за его счет. Явно нехотя он полез в карман брюк, вытащил толстую пачку купюр, сжатую толстой золотой клипсой, порылся в ней, отслюнявил две бумажки и протянул Эдему. Затем отвернулся и шагнул вглубь комнаты, не говоря больше ни слова, не попрощавшись и уж тем более не поблагодарив. В тот момент, когда к нему обернулась широкая спина, Эдем уже понял, какие именно купюры у него в руках. $50 и один. 51? 26 центов чаевых? Нет-нет, не может быть. Наверняка Кертис Джонс сейчас вернется и даст ему настоящие чаевые.